Под охраной и под началом египетских чиновников негры были переправлены через реку, чтобы предстать перед фараоном. Иосиф успел это увидеть. Увидел он по дороге и других людей с кожей такого же цвета. Но кроме того, он увидел здесь все оттенки человеческой кожи. От обсидианово-черной через ступени коричневого и желтого цветов до белой, как сыр. Он увидел даже желтые волосы и лазоревые глаза. Он увидел лица и платья самого разного покроя. Он увидел человечество. Объяснялось это тем, что многие суда стран, с которыми торговал фараон, не задерживались в гаванях устья, а сходу при попутном северном ветре поднимались сюда по реке, чтобы доставить свой груз, оброк или товар прямо в то место, куда и так все стекалось, то есть в казнохранилище фараона, обогащавшего благодаря этим средствам Амуна и своих друзей, чтобы первый становился все требовательнее в делах строительства и оставлял далеко позади уже имеющиеся постройки, а вторые могли беспредельно утончать свой образ жизни, изощряя его настолько, что он становился даже нелепым в своей изысканности. Вот почему, как объяснил старик, среди людей Уазе Иосиф, кроме мавров из Куша, увидел бедуинов из богохранимой страны у Красного моря. Светлолицых, в пестротканных одеждах и с торчащими колтунами, ливийцев из оазисов западной пустыни, таких же, как он сам, жителей земли Аму и азиатов, одетых в цветную шерсть, хетов, что жили по ту сторону гор Амана. Эти люди носили кошели для волос и узкие рубахи. Торговцев нетанийцев в строгом со множеством сборок, отороченном бахромой в вавилонском платье, купцов и моряков с островов и из Микены в белых шерстяных тканях, падавших красивыми складками, с медными кольцами, на обнаженных до самого плеча руках. Вот сколько людей увидел он, несмотря на то, что старик из скромности вел своих спутников самыми жалкими, самыми будничными закоулками, избегая благородных улиц, чтобы не нарушить их красоты. Совсем ее не нарушить он, однако, не смог. На прекрасную улицу Хонсу, параллельную улице Бога, на улицу Сына, как ее называли, ибо связанный с луной Хонс был сыном Амуна и его Баал Мут, он был здесь тем же, кем голубой лотос Несертам в Менфе и составлял вместе с великими своими родителями Уазетскую Троицу. Так вот, на его улицу, одну из главных артерий города, сплошной обрек, где ни на один шаг нельзя было выпускать свое сердце из-под надзора, на нее измаильтянам поневоле пришлось ступить и даже пройти по ней некоторое расстояние, рискуя нанести ущерб ее красоте. И здесь Иосиф увидел дворцы, например, дворец управления казнохранилищами и житницами, также дворец чужеземных принцев, где воспитывались сыновья сирийских градоправителей, большие, чудесные здания из кирпича и драгоценного дерева, ярко раскрашенные. Мимо Иосифа катились повозки, целиком окованные золотом, в которых, размахивая бичом, над спинами мчавшихся с выкопченными глазами коней, стояли гордые ездоки. А кони жарко дышали, брызгая пеной, их ноги походили на ноги оленей, их прижатые к холке головы были украшены страусовыми перьями. Мимо Иосифа проплывали паланкины, двигаясь быстрым, но осторожно пружинистым шагом, их несли на плечах рослые юноши в золотых набедренниках. На этих крытых, резных и золоченых носилках, защищенные со спины от ветра камышовой плетенкой и расписным ковром, спрятав руки и опустив веки, сидели мужчины с блестящими, зачесанными со лба на затылок волосами и небольшими бородками, обязанные в силу своего высокого положения хранить полную неподвижность. Кому суждено было некогда вот так же сидеть в паланкине, следуя в свой богатый, по милости фараона, дом? Это сокрыто в будущем, и этот час нашего повествования еще не пришел, хотя на своем месте он уже есть, и о нем знает любой. А сейчас Иосиф только видел, что ему предстояло, только глядел на это глазами, такими же широко раскрытыми и чужими глазами, как те, что будут некогда взирать на него или прятаться от него, великого и чужого. Молодой раб Азарсиф, сын колодца, похищенный и проданный, в бедном плаще и с грязными ногами, которого прижали к стене, когда на улице сына, гремя трубами, вдруг показались